Глава 48, в которой Серега горько жалеет о том, что отказался от предложения Асмунда. Три дня они шли по тракту без происшествий, а на четвертый вышли к Днепру, верст на 10 пониже устья реки Орель. Примечание. Орель – приток Днепра. Здесь степь уже не была сплошным травяным морем. Кое-где стояли островки рощицы, а по ту сторону Орели темнела полоска настоящего леса. На левом, высоком берегу речки можно было разглядеть укрепленный городок, ставленный еще до Олега. Здесь кончалось дикое поле и начинались обжитые полянские земли. Конечно, и их время от времени захлестывала разбойная степь, но здесь можно было уже не опасаться внезапного набега. Народ между Орелью и Ворсклой обитал сторожки. Примечание. Ворскла – приток Днепра. Чуть что исчезал в схоронках, а на круглых макушках курганов вырастали дымные хвосты. Варяги остановились на Днепровской круче, отвесной скале, нависшей над синей водой. Слева и справа берег зарос камышом, а под скалой место чистое, глубокое. Над такими местами обычно ставили идолов, но на этом из человечьих следов только черная плешь старого кострища. На радостях, что дошли, решили встать, не дожидаясь вечера. Расседлали коней, выкупали, сами выкупались в теплой днепровской водичке. Машек с Элдой наловили рыбы. Ловили так. Машек с берега бил стрелой, а Нурманка, ныряя, вытаскивала подбитую рыбину, добивая, если требовалось, ножом. Плавала она, как русалка. Наблюдать за ней было одно удовольствие. Но Серега решил, нехорошо глазеть на обнаженную женщину, если это женщина твоего друга, а своей под рукой нет. Мысли от этого возникают неправильные. Поэтому Серега тоже занялся делом. Набил перепелов на уху. По ухе мастером считался Устах. И заслуженно. Наелись так, что даже дышать трудно. Бездельничали, болтали о том, о сём. Когда начало смеркаться, Машек с Элдой куда-то испарились. То есть, понятно куда и зачем, тоже понятно. «Что ты решил?» — спросил Устах. «Пойдешь к Свенальду?» «Пойду», — ответил Духарев. «После того, что было, врагов у меня в Киеве прибавится, но это уже не важно. Без Игоря я даже Скарпи не боюсь, а Игорево время кончается. Этой осени он не переживет». «Именно осени?» «Да», — Устах кивнул. «Его друг ведун. Раз он так говорит, значит, так и будет». «А ты?» — спросил Духарев. «Пойдешь со мной к Свенальду?» «Он меня не звал», — сказал Устах. «Я зову». «Коли так, пойду». «Привык я к тебе, Серегей», — варяг усмехнулся. «Заскучаю без тебя. А с тобой весело. То бежишь от кого, то с великим князем сваришься. Ни дня без драки». «Зато и прибыль», — резонно заметил Духарев. «В этом ли дело?» — Устах махнул рукой. «А в чем?» Из темноты донесся голос Элды. Машек с Нурманкой возвращались. «А вот в них хотя бы», — сказал синеусый варяг. «Понравилась хузарину твоя женщина. Ты и отдал». «Машек мой друг, а Элда вовсе не моя женщина», — запротестовал Серега. «Халли ее тебе поручил. Сам же сказал», — возразил Устах. «По закону она твоя была, а ты отдал. Это, брат, истинно княжья повадка. Помнишь, как мы с тобой в лесу встретились? Как ты с Гораздом дрался, а потом я тебе бороду брил? Помню, конечно. Помнишь, как ты спросил? А голову? А ты сказал, пока так походишь». «Голову, мол, вожди бреют», — засмеялся Духарев. «Верно», — кивнул Устах. «А теперь, — говорю, — пора тебе голову брить. Только не сейчас, ладно?» Теперь засмеялся Устах. «Голову тебе пусть Свенельд бреет. Я для этого статью не вышел». Машек и Элда, держась за руки, возникли из темноты, присели к костру. Также, держась за руки. «Слышь, Хузарин, что главное для вождя?» — спросил Устах. «Доблесть», — ни на секунду не задумавшись, ответил Машек. «А ты, Элда, что скажешь?» Нурманка поглядела на Машега, словно спрашивала разрешения. Хузарин ей улыбнулся. Глаза у них были почти одинаковые, синие, только у Элды немного светлей. «Храбрость, слава — это для воина важно», — очень серьезно ответила Нурманка. «А для вождя главное — удача. У отца моего дальний родич есть, Грим Лысый, сын Кведульва. Он великий воин. Сильнее его, говорят, только сын его, Эгиль. Но поссорился Грим с конунгом Харальдом Прекрасноволосым, которого раньше Косматом звали, и покинул дом свой Грим и бежал в Исландию. Потому что, хоть и не уступает Грим конунгу храбростью, а силой даже и превосходит, но удача Харальда больше». И опять поглядела на Машега. «Хорошо ли сказала?» Хузарин кивнул. «Хорошо». И Элда вспыхнула улыбкой. «Все это правильно», — сказал Духарев. «Однако спать пора. Чья первая стража будет?» «А вот сейчас жребий потянем и узнаем», — ответил Устах, обрывая травинки. Сереге выпала последняя стража. Перед рассветом. Уснул мгновенно, несмотря на лягушачий концерт. Снилось опять прошлое, где он тоже спал, но проснулся один в незнакомой квартире. За окном уныло тиликала сигнализация. Сон ушел. Серега, ненастоящий из сна, встал с постели, зажег сигаретку, подошел к окну. Услышал за спиной мягкие шаги, начал оборачиваться и упал. Вокруг опять была теплая южная ночь. Лягушки умолкли. Слышно было, как плещет в реке рыба. И еще мягкие шаги. Серега будто бросило вверх. Меч сам прыгнул в руку. «Ви-и-и!» — пронзительно, как заяц, заверещал враг. И захлебнулся кровью. И тут же появились еще. Серега завертелся волчком, сбил петлю, достал еще одного. Услышал, как Машек кричит: «Прыгай, прыгай!» Кинулся на звук, споткнулся обо что-то, покатился по траве, вскочил, увидел, как птица метнулась круче светлая фигурка, услышал чей-то вопль, тонкий свист мошеговой сабли, звук прорубаемой плоти, еще один вопль. Впереди возник враг. Серега ударил, и в лицо ему полетел светлый ком. Серега отмахнулся, но ком оказался тряпкой, накрывшей руку с мечом. И тут же на шею упал аркан. Серега успел перехватить крученный из конского волоса канатик, но из-под ног рванулась земля, и Духарев полетел на спину, прямо на подброшенную сеть. Кто-то кинулся сверху, и Серега принял его на меч. Хлынула кровь. Рукоять вывернулась из руки. Серега потянулся к засапожнику, забыв, что босой. Жесткие пальцы вцепились в Серегину правую руку. С левой не ударить. Левая держала аркан. Отпустишь — задушит. Ноги спутаны сетью. Серега все же извернулся, достал коленом. Чужие пальцы соскользнули с окровавленной руки. Черный молот ударил из темноты в лоб, и Серега вырубился. Очнулся с ноющей головой и вкусом рвоты во рту. Конечно, спутанные по рукам и ногам. Поблизости горел костерок. У костерка на корточках сидел Албатан. Лицо его было замотано черной от крови тряпкой, но глаза так и сияли от удовольствия. Хан сделал знак. Серегу грубо ухватили за волосы, усадили. Было больно. Зато Духарев теперь видел больше. Например, он увидел запеленутого, как мумия, Машега и спутанного арканом Устаха с заплывшим глазом и лицом, залитым кровью из разбитого виска. «Связан, значит, жив», — утешил себя Духарев, огляделся в поисках Элды, не обнаружил Нурманки, вспомнил метнувшуюся с обрыва фигурку и обрадовался. Ушла Элда. Глаза хана злобно прищурились. Варяг улыбается. Албатан сделал знак. К Сереге подскочил степняк, разорвал на нем рубашку, ударил по губам. Хан недовольно заворчал, взял короткую пику, сунул в огонь. Покопался за пазухой, извлек золотую монету, показал Духареву, сделал вопросительный жест. «Не понимаю», — нагло заявил Серега. «Ты словами скажи». Албатан зашипел. Один из степняков схватил Серегу за ухо. «Золото! Где?» — выкрикнул он по-славянски. Воняло от него, как от старого козла. «Иди и заправь свои кобыли», — посоветовал ему Духарев. Печенек выхватил нож, намереваясь отмахнуть Сереге ухо, но хан снова зашипел, и его воин с большой неохотой спрятал нож. Второй степняк отпустил Серегины волосы. Пленников на время оставили в покое. Печенеги отошли подальше, переговариваясь по-своему. Наконечник пики постепенно заливался красным. Было довольно легко догадаться о его предназначении. — Ты как, Машек? — негромко спросил Духарев. — Пока неплохо, — падая, сказала мышка, которую нечаянно выронил ястреб. Машек тихо засмеялся. — Ловко они нас взяли, — сказал он. — Устах проворонил. — Я, может, тоже проворонил бы, — отозвался Духарев. — Расслабились мы. Полянские земли. Да орели рукой подать, лиса. Что теперь делать будем, Машек? Что делать? Умирать. Медленно. Про золото будем молчать? А какая разница? Скажем, не скажем, все равно мучить будут. Так лучше уж их без поживы оставить. А то, может, и Элда моя подмогу приведет. Надейся, Серегей. Бог тебя любит. Слыхал я историю, произнес Духарев, про иудея вроде тебя. Раз он со скалы упал, да успел за край зацепиться. Висит, держится из последних сил, молится. Помоги, Господи. Жил я праведно, заповеди соблюдал, молился вовремя, жертвовал щедро. Помоги, Господи. И слышит голос. Ладно, коли ты такой праведный, помогу. Не бойся, отпускай руки. «Выходит, он спасся, этот праведный», — совершенно серьезно заявил Машек. «А раз сумел об этом рассказать». Духарев, изумленный хузарской трактовкой анекдота, даже не нашелся, что ответить. А пика все калилась. Наконечник точно такой же, каким варяги жгли печенега в Тагане. Духарев попытался вспомнить, каково это было, когда он на глазах князя протыкал себе ножом руку. Мало что не больно, так еще и рана заросла менее чем за сутки. Даже шрама не осталось. Может, и с каленым железом получится. «Стыдно тебе трусить, Серега», — сказал он сам себе. «Вон, Машек, не боится». Тут он был неправ. Хузарин боялся, но одно дело бояться, другое — выказать страх. Печенеги поговорили. Албатан подсел к костру, вынул пику. Показал знаком. «Ты мне язык попортил, а я твой сейчас выжгу». Серегу схватили, сунули в зубы железную ложку, развели челюсти. Жаркий красный лист наконечника приблизился к лицу. Серегу держали крепко. Духарев терпел. Не станет хан ему язык жечь, если хочет услышать, где золото спрятано. Но глаз вполне может. Жалко глаз. Хотя мертвому глаза не нужны, как и золото.